а тот совершенно несчастный сидел на кочке, закрыв от стыда глаза своим длинным золотистым хвостом. Ну как ты? Плохо! Очень плохо! Липко как-то, грязь болотная. Да ладно тебе, не вешай нос. Значит, ты больше не сердишься на меня? Конечно, нет. И ты меня простила? Простила. Ура! Я больше никогда, никогда не буду хвастаться. Даю тебе честное-пречестное слово. Ну-ну, это мы еще посмотрим. А теперь давай позавтракаем. Давай. Я ужасно проголодался. Смотри, стал совсем тощий. Он показал на свой кругленький животик. Так, и что же у нас есть? Цветочный сок и пыльца. Доставай все скорей. Девочка вынула припасы, и динозаврик тут же прилип к тыкве, доверху наполненной цветочным соком. Как вкусно! Насытившись, друзья еще немного поболтали о том о сём, и только было собрались идти дальше, как вдруг небо потемнело, и послышался уже знакомый свист. Что это? Насторожился динозаврик, отставив в сторону тыкву с соком. Алис подняла голову, и в ту же секунду оказалась в плену злого москита. Крепко обхватив ее своими цепкими когтями, он взвился с ней вверх и вместе со всей стаей полетел на север. Крылохвостик! Глава 6. На острове ужасного хамелеона. Сколько они летели, Алис не знала. Может, час, может, два, а может и больше. Она давно уже потеряла счет времени. Внизу расстилалась бескрайняя гладь непроходимого и неприступного болота. Не было слышно ни пения птиц, ни кваканья лягушек, ни шелеста листьев. Даже ветер, казалось, боялся заглядывать в эти края. Тишина и безмолвие царствовали здесь. От однообразия картины девочка незаметно задремала. Внезапно москиты начали снижаться. Прошло еще несколько минут, и Алис ощутила под ногами твердую почву. Крылатое чудовище поставило ее на землю и улетело. Девочка с облегчением расправила плечи, вздохнула, наконец, полной грудью, и вдруг прямо к ней на руки свалился с неба динозаврик. Крылохвостик, откуда ты взялся? Я все время следил за тобой. Не мог же я оставить тебя одну в лапах этих монстров. Что бы ты тогда стала без меня делать? Мне бы пришлось туго. Какой ты, оказывается, храбрый. Да, я очень храбрый. А ради тебя, Алис, готов сразиться с десятком. Нет, сотней чудовищ. Хорошо. А теперь надо узнать. Где мы и зачем меня сюда привезли злые москиты? Значит, надо все обследовать. Ты, Алис, иди направо, а я налево. Встречаемся здесь. Он отлетел от девочки на несколько метров в сторону, а потом вдруг развернулся и, сломя голову, помчался назад. Нет, лучше мы пойдем вместе. Хорошо, вместе так вместе. Смотри, крылохвостик, какая-то пещера. Давай посмотрим. Я боюсь. Ну, ты же храбрый. Да, я храбрый. Я очень храбрый. Друзья шли уже с полчаса. Вокруг них была лишь голая, будто выжженная земля с редкими сухими кустарниками. Вдалеке виднелись несколько холмов, которые ровной грядой уходили куда-то за горизонт. Серое небо, покрытое плотными свинцовыми облаками, висело над их головами, всей своей тяжестью давило на грудь и мешало дышать. Каждый шаг уже давался им с трудом, как будто стопудовые гири были привязаны к их ногам. Алис, до пещеры еще так далеко. Я хочу к тебе на ручки. Но ты же очень сильный. Все равно. Я устал и не могу сделать больше ни шага. И он повалился на землю, раскинув лапки в стороны. Ну, хорошо, хорошо. Я возьму тебя. Только не пищи. Ура! Динозаврик сразу же вскочил на ноги. И только он собрался было залезть к девочке на плечо, как вдруг дорогу им перегородила огромная черная гора. Алис бросилась бежать, но костлявая лапа тут же подхватила ее и куда-то понесла. «Крылохвостик! Это же ужасный хамелеон! Спаси меня!» Крикнула она другу, но того уже и след простыл. Трусишка прыгнул в ближайшую яму, закрылся своим хвостом и весь дрожал от страха. А ужасный хамелеон не спеша дошел до пещеры. Это был длинный высокий туннель, уводящий куда-то вниз. Очевидно, под землю, решила Алис. Его мощные своды покрывала серебристая плесень, по которой тонкими струйками стекала вода. Воздух в туннеле был очень влажный и тяжелый. Какие-то крошечные огоньки издалека вспыхивали в темноте. Шум воды постепенно нарастал, усиливался, и вдруг перед девочкой возник удивительной красы подземный водопад. Его мощные струи обрушивались на каменный пол просторной светлой пещеры, рассыпая во все стороны фонтаны брызг. Сама пещера была великолепна. Маленькие шустрые рыбки весело плескались в глубине, и от этого на душе у девочки сразу стало легко и спокойно. По краям озера росли диковинные цветы, сладкий аромат которых заполнял все пространство. А вокруг цветов порхали эльфы. Да-да, сказочные цветочные эльфы. Своими нежными голосками они напевали песню. Только песня эта была очень-очень грустной. Алис сразу же вспомнила другую, ту, полную жизни и света, которую она слышала на поляне в лесу. Но самые невероятные превращения в этой удивительной пещере произошли с ужасным хамелеоном. Вместо страшного, черного и злого чудовища, внушающего ужас всем жителям чудесного леса, на девочку смотрел добродушный, почти ручной великан. Он осторожно посадил ее на цветок лотоса и стал играть разноцветными камушками на берегу озера. «Алис?» Девочка оглянулась и сразу же оказалась в объятиях Эстерии. «Как ты сюда попала?» «Все очень просто. Когда тебя и эльфов похитили злые москиты, все страшно перепугались. И мы с Крылохвостиком отправились вас искать». И Алис красочно описала все, что с ними произошло в дороге. «Ой, какие вы смелые! И вы сделали это ради меня?» «Конечно! Так бы поступил каждый!» «Нет, не каждый, а только настоящие друзья! А где же Крылохвостик?» «Не знаю, пропал куда-то, и я за него очень волнуюсь!» И только она это сказала, как вдруг раздался страшный визг, и в пещеру влетел взъерошенный динозаврик. Следом за ним гналось с десяток летучих мышей. Крылохвостик метнулся в сторону и сразу же попал в водопад. Мощная струя воды подхватила бедолагу, несколько раз перевернула его и выплеснула в озеро. «Спасите!» И тут большая когтистая лапа не спеша поднялась над водой. Зажмурилась девочка, но когда она через несколько секунд решилась приоткрыть один глаз, динозаврик уже сидел рядом с ней на цветке лотоса и уморительно корчил обиженные рожицы. «Ну почему? Почему со мной всегда это происходит? Только я набрался храбрости, чтобы спасти тебя, Алис, от этого чудовища, и даже заглянул в пещеру, как вдруг на меня со всех сторон набросились эти жуткие мыши! Фу! Ой, а тебя разве еще никто не съел?» «Как видишь, нет». «Я так рад! Ты жива, жива, жива! А это же цветочная принцесса! Мы нашли ее! Ура! Теперь давайте поскорее уйдем отсюда и вернем эльфов на поляну!» «Все не так просто. Мы на острове ужасного хамелеона. Здесь его логово. Остров этот со всех сторон окружен непроходимыми болотами и охраняется день и ночь злыми москитами. Никто, Даже самая маленькая мушка не может пролететь здесь незамеченной. Теперь мы стали пленниками чудовища и будем, как бедные эльфы, целыми днями трудиться в его подземной оранжерее, выращивать для него прекрасные цветы и петь песни. Грустно закончила принцесса, и ее васильковые глаза наполнились слезами. Подожди, Эстерия. Мне кажется, что ужасный хамелеон не такой уж и страшный. Посмотри, как он играет с рыбками, и крылохвостика нашего спас. Действительно, чудовище сидело на берегу озера, кормило мальков и при этом становилось то нежно-зеленым, то небесно-голубым, то золотистым. Девочка невольно залюбовалась этой игрой красок.